Он был и остается бандитом, и это для него плохо кончится. Спрашивается только, что он еще выкинет. Хаверман вложил в последние слова серьезную озабоченность. Сэр Холли тоже заметил машину и дал мисс Томпсон, которая только что получила у него последнюю подпись, указание. «В случае, если явится Джо Кинг, я не желаю с ним разговаривать. Я достаточно вступался за него и за его дело. Теперь уж пусть он сам сперва себя как следует проявит после такого рода рецидива». Секретарша кивнула головой в знак согласия. Из совета племени Дэйв Д. Корби, окна у которого выходили на улицу, увидел машину, замедлявшую ход, чтобы остановиться. Дэйв поднялся и со степенным выражением обратился к Фрэнку Морнингстару. — Ты видел? — сказал он. — Теперь опять пойдут неприятности, его ничто не исправит. — Ваше управление по экономике, конечно, нет, Дэйв, но придет время, я возьмусь за Джо, в случае, если вы его до того полностью не погубите. — Фрэнк, что это значит? Ты можешь мне не рассказывать, Дэйв, я в этом искушен, и я знаю ответ. Ваше управление... Его не переносят сильные люди. Арестантская машина остановилась перед маленькой полицейской кутузкой рядом с домом суда. Большой и маленький полицейские открыли дверь и кивнули Джо Кингу. «Выходи!» Тот двинулся было, но вдруг задумался, не стоит ли ему и тут что-нибудь выкинуть. Но он увидел на улице Квинни, похудевшую, побледневшую, с намеком на те изменения, которые претерпевают женщины в ее положении, и сделал то, что требовали полицейские. Он был припровожден в дом суда и там проведен в комнату председателя суда. Он слышал, что Квинни вошла вслед за ним, но полицейские закрыли дверь комнаты у нее перед носом, и ей пришлось остаться в коридоре. А Джо Кинг стоял перед старым судьей, перед Эдом, Крейзи, Иглом и Рунцельманом. «Джо Кинг», — начал старый судья, — «вы доставлены к нам обратно после того, как недавно снова совершили наказуемый поступок и подчиняетесь в течение года не только общим правилам резервации, например, запрещению пить, но и находитесь под особым наблюдением, вы будете регулярно являться в агентуру. Имеются у вас какие-либо заявления?» Джо Кинг молчал. Он был очень худ. Вокруг рта залегли новые складки, или, может быть, это только усилилось выражение ненависти и презрения. Презрение также и к самому себе, и ненависти к самому себе. «Хотите вы что-нибудь сказать?» Джо Кинг молчал. «Мы думали, что вы не будете нарушать законов. У вас молодая жена. Но что толку для вас в словах или в помощи? До сего времени ничего. И снова к вам проявлено незаслуженное снисхождение. Просто невероятно мягким наказанием вы отделались. Возьмите же вы, наконец, себя в руки и усердно работайте». Джо Кинг молчал. «Можете идти?» Джо Кинг повернулся и вышел. Его встретила Квинни. Она приехала не в кабриолете, а на карем. Она сказала: «На той стороне у Фрэнка Морнингстара в гараже Пегги и кобыла». Джо тоже ничего не ответил на это, но пошел с Квинни к новым индейским домам. В гараже около дома Фрэнка стояли оба животных, невредимых, в неплохом состоянии. Пегги приветствовал Джо всеми знаками задорной радости, топал копытами, фыркал, пританцовывал и нашел все же какой-то отклик. Джо вывел обеих лошадей наружу. Так как у Квинни был карий, Джо вскочил на Пегова и повел кобылу в поводу. Так оба и начали путь домой, не проронив больше ни слова. К вечеру они приехали. Стоунхорн позаботился о лошадях. Воды Квинни наносила достаточно, и она купила много мяса, Теперь она жарила его на печке,